Глава вторая. Поездка не заняла много времени, хотя и придала остроты ощущениям. Дорога была не в лучшем состоянии, а учитывая, что обзора никакого не было, прыжки и рывки были совершенно неожиданными. Кто-то из парней умудрялся даже пиво прихлебывать в таких условиях. «Ты же не из наших, так?» – обратился ко мне черноволосый парнишка с задорными карими глазами. Я его помнил. Пашка Малиновский. Из-за моей глупости и недальновидности после этой поездки в увольнение мы потеряли связь и больше не общались. Теперь же я собирался исправить ситуацию, помня, кто папа у этого пацана. «Не», — ответил я, — «а вы из прокуроров, да?» «Ага», — хохотнул парень, — «у нас на рожах написано, что ли?» «Ты сам-то с какого?» «Зарубежной военной информации», — ответил я. «О, спецура!» Улыбнулся он. «Как звать?» «Саня», — ответил я, протягивая руку. «Ты сам-то дальше куда? В каком районе живешь?» «В области», — ответил я, — «в Егоревске». «Да ладно», — улыбнулся Пашка, демонстрируя крепкие белые зубы. «Вот так совпадение. Ну чего, значит, дальше вместе поедем?» Водила, как и обещал, тормознул нас возле платформы «Чекаловская». С электричкой мы разминулись буквально минуты на три, а следующую ждать пришлось еще час. Парни сбегали за пивом, я же пить не стал. Не только потому, что у меня вообще не было денег. Просто, дожив до своих лет, я на собственном примере усвоил, что здоровье – это ценный ресурс, который глупо разбазаривать по мелочам. Многие закурили. И я вдруг почувствовал, что меня тоже неудержимо тянет затянуться. Так сильно, что аж голова кружится. Я поднес ко рту указательные безымянные пальцы правой руки. Понюхал. Так и есть, насквозь пропитались вонью дешевых сигарет. Даже странно, что у меня в карманах не оказалось начатой пачки. Напрягая память, я вспомнил, что сигареты у меня в тот день закончились. С утра курил больше, чем обычно, волновался. Да, в юности я был активным курильщиком. Лет с 14. К моменту поступления в университет я выкуривал уже по пачке в день. Конечно, это сказывалось на дыхалке. Кроссы и полоса препятствий мне давали совсем непросто, но как-то вытягивал. Курить я бросил только после второй чеченской, когда попал в кардиореанимацию со сбоем ритма. После этого резко улучшил свои спортивные результаты и набрал массу. Нет, не жировую, мышечную. «Не куришь?» – поинтересовался Пашка. «Нет», – ответил я и тут же добавил. «Бросаю». «Это правильно», – кивнул он. «Мне батя запрещает. Говорит, что если увидит, финансирование отрежет. Такие дела». «И он прав, в принципе. Привычки – это слабость». «Пожалуй», – согласился я. «Пиво не будешь?» – тут же предложил Пашка. «Угощаю». «Да тоже, наверное, лишнее», – я пожал плечами. «Ехать-то еще долго». Он взглянул на часы, Кассио, настоящие, со стрелками. «Нам бы еще на Егоревскую электричку не опоздать», – вздохнул он. «Это точно», – кивнул я, изобразив беспокойство. Егоревск находился в промежутке между двумя железнодорожными ветками. Поэтому электрички до города ходят сравнительно редко. Если уж опоздал, пиши пропало. Дальше только на дорогом автобусе, куда нельзя было по военнику. Я помнил, что в тот вечер на прямую электричку мы опоздали, поэтому заранее был готов к такому развитию событий. Наконец подошел поезд. Народу было немного, обычно по пятницам люди едут в сторону области, а не наоборот. Мы завалились толпой в обшарпанный вагон. Пацаны вели себя отвязно. Шумели, курили прямо в вагоне, ржали, как кони. Мы же с Пашкой сели в середине, подальше от сигаретного дыма, который вытягивался в открытые форточки. Я вдруг подумал, какой был шанс на то, что тогда на дороге встречу парня из учебки, родители которого живут в том же городе. Насколько я помнил, по военкомату нас со всего Егоревска подавалось 5 человек. Скорее всего, поступили только мы двое. Может, это был знак судьбы, которому я просто не придал значения по молодости и неопытности. А сколько еще было таких знаков, если хорошенько вдуматься? «О чем думаешь?» – спросил Пашка. «Да так», – ответил я, вздохнув. «О судьбе. Ты же поступать не хотел, да?» – батя запихнул. «Да нет», – ответил я. «Как раз хотел, даже очень. Просто не думал, что получится». «Ясно. Твои, кстати, что не приехали?» «Отец приболел», – ответил я. «А-а-а», – Пашка кивнул головой. «Понятно. А твои дела?» – спросил я. «Нет, я батю попросил не приезжать. Не хочу перед парнями тачки светить. Тут народ такой ушлый, особенно среди офицеров. Лучше казаться проще, больше возможностей будет». Он подмигнул мне. «Наверное, это правильно», – согласился я, вспоминая разговор с Тупиковым. На Ярославском вокзале было грязно. Из хреновых колонок над ларьками хрипела Буланова с блестящими. На платформах батареи пустых бутылок и горы мусора. По дороге к метро развалы с обычными и порнушными видеокассетами. Справа от путей целый огромный рынок с китайским и турецким барахлом. В любом ларьке крепкий и не очень алкоголь. Ликеры Амаретто, коньяк Наполеон, кое-что из ассортимента завода «Кристалл». Вполне возможно паленые пластиковые полулитровые бутылки джина с тоником, плюс шоколадные батончики и вьетнамская лапша быстрого приготовления. Про туалеты даже говорить не буду. Отвык я от такого. А ведь когда-то это все казалось нормальным, в порядке вещей. Справа от вокзала стоял ларек с шаурмой, от которого безумно вкусно пахло. Я с трудом сглотнул тягучую слюну, только сейчас осознав, насколько голоден. Пашка проследил направление моего взгляда. «Не, вот это точно не стоит», – сказал он. «Батя говорит, нельзя брать на улице то, что делают из мяса. На худой конец сосиску в тесте возьми, а лучше пирожок с картошкой». «Да ладно, лучше до дома дотерпеть», – я махнул рукой. «Тоже правильно», – согласился он. «Вообще давай бегом, опоздаем еще». Электричка на Егорьевск отходила с Казанского вокзала. В принципе, удобно. Чтобы оказаться там, нужно было всего лишь пересечь подземный переход. Однако же быстро это сделать не получилось. Пятничная толпа, отбойка, уличная торговля не давали двигаться достаточно быстро. «Блин», – коротко прокомментировал Пашка, когда мы, запыхавшись, наблюдали за хвостом электрички, неспешно выползающей из скрытой части перронов. «Варианты. Можно до Воскресенска», – предложил я, – «а дальше на автобусе». «Ты на время посмотри», – вздохнул Пашка. «Сегодня пятница. Последний автобус в 7 вечера. А уже начало 8-го». Я взглянул на свои наручные часы. Электронные. Монтана. Остались с лучших времен. «Откуда это расписание знаешь?» – спросил я. «Да и меняют его постоянно». «Ага, в сторону сокращения», – ответил Пашка, досадливо цокнув языком. После чего добавил. «Я во дворец спорта тамошний ездил. Так что знаю. Можно доехать и попробовать попутку поймать». «Деньги есть?» Я отрицательно мотнул головой. «У меня есть. Но мне батя запрещает на бомбилах ездить. А у него статистика по ограблениям и убийствам есть. Ладно, делать нечего. Пойду домой звонить». Мы подошли к ближайшему ларьку «Союз Печати», который находился справа от платформ дальнего следования. Пашка купил таксофонную карточку, после чего мы спустились вниз, где возле входа в метро, в специальных нишах, находились синие телефонные автоматы. Пашка набрал номер. Потом долго ждал с озабоченным лицом, прижимая трубку к уху. «Блин», – сказал он, сбрасывая вызов. «Домашний не отвечает. Маман, наверное, на дачу поехала. Придется на мобильник звонить». Он порылся в кармане джинсы и достал смятую бумажку. Развернул ее, пригляделся к небрежно написанным на ней цифрам. Потом снова начал набирать номер. Пауза несколько секунд. «Пап, это я». «Нет, все в порядке». «Да, принял». «Мама не отвечала». «Да, проблемка небольшая. Застрял в городе». «Нет, в Москве». «На Казанском сейчас. Электричка последняя ушла». «Да нет, пап, я до Воскресенска нормально доеду». «Ты сможешь подхватить?» «Да? Отлично, спасибо». Он быстро нажал на рычаг, потом посмотрел на часы. «В минуту уложился. Отлично», – прокомментировал он. «У твоего бати мобила есть?» – я изобразил удивление. «Ага», – сделанной небрежностью кивнул Пашка. «Ему по работе надо». «А кто он у тебя?» «Адвокат». «Ага, круто», – кивнул я. «А у тебя?» «Да так, ничего особенного. Гляди, до Воскресенска через 5 минут уходит», – я показал на табло. «Надо успеть, бежим». В этот раз мы успели с запасом. Благо, до появления турникетов на путях, откуда отправлялись электрички, еще несколько лет. Добежав почти до головного вагона, мы нырнули в накуренный тамбур. Народу было не так много на этом направлении. Электрички ходили относительно часто. Для нас даже сидячие места нашлись. Вот и тронулись. Я глядел в окно, наблюдая, как мир вдруг ожившего прошлого проплывает мимо. До первой реконструкции путей направление еще несколько лет. А пока даже ограждений возле путей толком нет. И город отлично видно. Вот огромный стихийный рынок рядом с Семеновской. Высокие деревья за насыпью ТЭЦ на Новый. И люди. Много людей. Все спешат куда-то по своим делам. Улыбаются. Смеются. Из тамбура ощутимо тянуло сигаретным дымом. Курильщики прочно купировали плацдарм и не сдадут его до самого прибытия на станцию назначения. Я опять почувствовал неприятный приступ головокружения. Так сильно хотелось затянуться. «И все-таки», – спросил Пашка, отдышавшись. «Что?» – я сделал вид, что не помню, о чем шла речь. «Отец у тебя кем работает?» «Рабочим в автоколоне». Его брови удивленно взлетели. «Угу! А ты как вообще про универ узнал?» «Он военный пенсионер», – пояснил я. «А про универ в военкомате узнал, когда выбирал, куда поступать». «Ясно». Остаток дороги болтали о всяком. Про девчонок, про футбол, про планы на будущее. Пашка был настроен оптимистично, только хотел поскорее выпуститься, чтобы свободы было больше. Немного странно было слушать рассуждения про свободу от будущего прокурора. Но я не спорил и не перечил, как раньше. Наверное, поэтому и разговор в этот раз зашел дальше. Пашка поведал мне свою сакральную мечту – свалить в Штаты, заработав тут как следует денег. «Надо в компьютеры вкладываться», – с вдохновением рассказывал он. «За ними будущее. Программы там разные писать. Для интернета. Слышал, да, про такое? Но не самому, конечно. Так, людей здесь найду, которые на меня тут работать будут. А там буду продавать программы. Только связями обрасти надо. И язык выучить». «Вот что хорошо у вас на факультетах, так это то, что там языки дают. Вот бы можно было числиться у нас, а на языковые занятия к вам приходить». Мы вместе посмеялись над таким предложением. Но про себя я делал соответствующие пометки. По крайней мере, основание для продолжения контактов уже обрисовалось. «У тебя какой язык будет?» – поинтересовался он. «Китайский и английский», – ответил я. «Перспективно, блин. Хотя, говорят, с китайским отчисляют много, не все тянут. Не боишься?» «Боюсь», — соврал я. «Но кто не рискует, тот шампанского не пьет». «Это верно, бро», — кивнул Пашка, после чего неожиданно на всю электричку запел на английском «Go down, Moses». Немного поколебавшись, я подхватил. Довольно скоро выяснилось, что Пашка из песни знал только припев. Я видел, как его глаза округлились от удивления, когда я пропел песню полностью. «Неплохо», – прокомментировал он. «Может и правда китайский выучишь?» Мы вышли на платформе 88-й километр. Тут находился небольшой автовокзал, с которого шли автобусы по окрестным поселкам. Чтобы попасть туда, надо было подняться на высокий мост, а потом спуститься по полуразрушенной бетонной лестнице, из которой кое-где торчала арматура. Помню, что сам иногда пользовался этим маршрутом, когда получал увольнение на выходные, но не успевал напрямую электричку. Конечно, и тут за междугородный автобус приходилось платить. На него льготы не распространялись. Но намного меньше, чем стоил прямой рейс, отправляющийся с Выхино. Отец Пашки уже ждал возле будки автовокзала на старенькой семерке БМВ. Точнее, это мне она казалась старенькой. По меркам 96-го года машина была топом. Пашка бегом кинулся к парковке. Я последовал за ним. Его отец был крупным, немного полноватым мужчиной с острым носом и умными, близко посаженными карими глазами. «Ты с товарищем?» – пробасил он, заметив меня. «Да, пап, это Саня», – кивнул Пашка. «Он тоже из Егорьевска. Представляешь, подкинем до города?» «Подкинем», – улыбнувшись, кивнул отец. «Только в следующий раз предупреждая компании. Договорились?» «Да я, чтоб тебе время сэкономить, дорого же», – оправдывался Пашка. «Значит, говоришь, Александром зовут?» Отец Пашки протянул мне руку. «Я Вениамин Петрович». «Очень приятно», – кивнул я, отвечая на крепкое рукопожатие. И мы поехали. Вениамин Петрович гнал под 200, по узкой неосвещенной дороге, с частыми поворотами, даже не думая снижать скорость в населенных пунктах. При этом ни он, ни Пашка даже не думали пристегиваться. «Значит, тоже с прокурорско-следственного?» – спросил Пашкин отец, когда мы проехали район Воскресенских дач. «Нет», – мотнул я головой. «А откуда?» «Факультет зарубежной военной информации», – ответил я. «Вот как!» Я видел в зеркале заднего вида, как и Вениамин Петрович поднял бровь. «Грушный факультет, пап», – вставил Пашка. «Еще и китайский будет учить, представляешь?» «Перспективно», – согласился его отец. «Ты как дальше? Служить планируешь?» «Да как пойдет», – ответил я. «Сначала главное отучиться». «И это правильно», – одобрил Вениамин Петрович. «Армия дает дисциплину, а для учебы и дальнейшего успеха знаешь, что главное?» «Самодисциплина», – ответил я. «Верно», – он бросил на меня взгляд через зеркало. «Молодец, раз понимаешь». В прошлый раз всю дорогу, которая оказалась довольно короткой по времени, учитывая скорость, Пашкин отец читал нам нотации насчет того, какие качества необходимы для успеха в наше непростое время, да иногда ругал правительство и чиновников. Я тогда только слушал, кивал и улыбался. На этом наше общение и закончилось. Теперь же у меня были несколько другие планы, поэтому надо было к себе как-то привлечь внимание. Но вообще в армии сейчас туговато будет. Эти дуболомы в Думе такое с бюджетом творят. Вроде комиссию чрезвычайную формировать собираются. А толку? Задавят их. Хоть у вас-то еще терпимо будет, а вот как в регионах и частях, в другое время бунт бы был. А теперь, эх. Он махнул рукой на пару секунд, отпустив руль. «Все Чечней напуганы», — сказал я. «Это да», — кивнул Вениамин Петрович. «Сейчас все ждут, чем переговоры закончатся». «В Хасавюрте-то, с лебедем который?» «Да понятно, чем», — ответил я. «Сдадут все. Войска выведут. Обязуются дать денег на восстановление». Пашкин папа даже скорость снизил, глядя на меня в зеркало с удивлением. «Тоже вот так думаю», — сказал он. «Но попробуй кому-то из наших скажи. Патриоты, блин, хреновы, верят, что лебедь сам по себе что-то решать будет». «Не будет», — согласился я. «Да его самого из команды через пару месяцев сольют, несмотря на все заслуги на выборах». «Значит, так думаешь?» — Вениамин Петрович постучал пальцами по рулю. «И скорее всего, ты прав. Вообще ты умный парень, как я вижу». «Из Егорьевска, говоришь? Кто отец?» «Военный пенсионер», — ответил я. «Сейчас работу активно ищет. Он такой человек старой закалки, умеет быть верным. Может, у вас что-то есть на примете?» «Ну ты шустрый», – Вениамин Петрович рассмеялся. «Молодец, люблю такое». Он снова убрал одну руку с руля, потер лоб, задумался, а через пару минут сказал. «Ты говоришь, из Егорьевска сам, да?» «Какой район?» «Шестой микрорайон», – ответил я. «Вот как», – он потрогал подбородок. «Значит, давай так решим. Зайди-ка ты ко мне завтра в контору. С утреца можно. Часов 8. Тебе как?» «Пап, суббота же!» – вмешался Пашка. «Мы работаем завтра», – отрезал Вениамин Петрович. «Куда подойти?» – ответил я. «Карла Маркса, 25. Напротив администрации. Найдешь?» «Найду». «Завтра заходи, поговорим. Предложение к тебе будет. Если договоримся, глядишь, и с отцом вопрос порешаем».